Глава 15. Нет, не радость царила в душе Сухорукова. Упоение. Вымыв руки, пахнущие, по его мнению, не краской, а победой, он отправился в магазин. День был особенный. Прошлогодние шпроты, проживающие длительное время в холодильнике, не казались стоящим блюдом, способным украсить обеденный стол героя. Притащив домой объемную сумку, набитую всевозможными продуктами, Сухоруков засуетился на кухне. Вскоре он уже получал максимальное удовольствие от трапезы. Язык в желе, сдобренный хреном, копченый окорочок, морковка по-корейски, козий сыр, консервированная кукуруза, квашеная капуста, бородинский хлеб, слабосоленая семга и слоеные пироги с ветчиной и сыром. Все поглощалось с возрастающим аппетитом, неторопливо, почти любовно. «Пошли эти бабы к черту! Пес с ними!» Выковыривая из зубов застрявший кусочек мяса, сказал Сухоруков. Подхватив мутный хрустальный бокал, пролежавший на антресоле больше 15 лет, пенсионер сделал несколько глотков полусладкого вина. «Хорошо!» – выдохнул он, блаженно закрывая глаза. Несостоявшаяся женитьба уже не огорчала. Другой достойной кандидатуры не было, так что ничего не оставалось, как только заменить одну мечту на другую. «Я ребенка возьму из детского дома. Усыновлю», — уверенно и даже торжественно произнес Сухоруков, доливая вино в бокал. «Чтоб, значит, в магазин ходил и в дело мое верил». Столь исключительная идея так и не успела обрасти подробностями, по мыслям резанул звук дверного звонка. «Наташка с покаянием пришла», — решил опьяневший Сухоруков. «Созрела. Только я ведь жениться передумал. Пусть дура другого жениха себе ищет. Поезд ушел. Ту-ту!» Два сильных удара, от которых затряслись стекла в окнах, и дверь, вылетев из петель, с грохотом рухнула на пол. Федор торопился, к тому же хотел напугать пенсионера максимально, чтобы больше не пришлось приезжать. Поперхнувшись морковкой по-корейски, опрокинув на серую, сморщенную скатерть бокал с вином, пенсионер метнулся в коридор. Мужчина, бесцеремонно вошедший в квартиру и демонстративно вытирающий ноги о валяющуюся дверь, произвел на него неизгладимое впечатление. Сухоруков тут же решил в самое ближайшее время побриться налысо. «Заходи, гость дорогой!» – запел он, мечтая о том, чтобы рослый мужчина оказался отъявленным негодяем. «Это же практически брат получается, если не сын». «Сын! Вот оно!» Только подумал об усыновлении, как на пороге сразу появился хмурый тип с горящими глазами. «Посланник дьявола!» Алкоголь скрутил мозги Сухорукова в бараний рог. Протянув вперед руки, пенсионер заголосил на всю квартиру. «Сынок! Сынок пришел!» Купаться в сантиментах Федор, мягко говоря, не планировал. То, что мужичок в маразме, да еще напился, конечно, осложнит дело, но все же вбить в его пустую голову несколько прописных истин вполне можно. Схватив Сухорукова за распахнутую на груди веселенькую рубашку, Федор припечатал пенсионера к стене. «Времени у меня мало», — начал он. «Поэтому разговор наш будет очень коротким. Если только узнаю, что ты, поганец, тронул Наташу, я тебя выверну наизнанку, и вороны 3 дня будут жрать твою печень. Это понятно?» Потеряв ориентиры и уверенность в себе, Сухоруков промычал нечто невразумительное. «Убью», — добавил Федор для пущего эффекта. «Угу-угу», — выдавил из себя пенсионер, поняв, наконец, что никто с ним сюсюкаться не собирается. Умирать он пока не хотел. Не все черные дела, распределенные на ближайшую 5-летку, оказались выполнены. «Отпустите! Больше не буду!» — жалобно заныл Сухоруков. Кинув вдогонку еще несколько угроз, сдобренных крепкими выражениями, Федор отшвырнул Наташиного врага в угол. Вопрос был решен. «Подождите, вы куда?» Вылезая из кресла, заваленного пакетами с зимней одеждой, спросил Сухоруков. Чтобы хоть как-то избежать горечи поражения, он решил во что бы то ни стало очернить Наташу. «Мужичок у нее появился, ишь ты! Ничего, сейчас он Наташке малину-то подпортит, еще 100 раз пожалеет, что на свет родилась. Не уходите, я вам всю правду расскажу. И про Наташку, и про Вальку». Федор, услышав последние слова, остановился на пороге. Можно не сомневаться, подвыпивший сморчок навалит ему сейчас на уши тухлые окрошки. Считай, час потерян. Но Кепочкин наверняка только-только расслабился и отчаянно пытается произвести неизгладимое впечатление на возлюбленную. И, скорее всего, сейчас рассказывает Наташе о Венере, Марсе и Юпитере. Не прерывать же такую задушевную беседу. Да и кто знает, вдруг гаденький пенсионер, гроза района, ляпнет что-нибудь интересное про Валентину. Приняв решение ненадолго остаться, Федор направился в комнату. «Вот и хорошо, вот и ладненько», – затанцевал сзади Сухоруков. Он сразу же пригласил гостя к столу, но тот категорически отказался от угощений. Пришлось продолжать трапезу в одиночестве. Прикрыв пятно от вина бумажной салфеткой, пенсионер счастливо заерзал на стуле. «Все расскажу, все как есть, ни на секундочку не совру, честное слово», – затараторил он, не отрывая глаз от Федора. «Валяй, ни в чем себе не отказывай». «А вы, Наталья, кем будете?» «Не твое дело». «Понимаю», – многозначительно произнес Сухоруков, с хрустом откусывая огурец. «Чего вилять? Ясно же, хахаль. Отхватила себе Наташка парня. Ух, отхватила. Повезло же заразе. Но ничего, еще не вечер». «Валька-то пропала. Утащили девку. И все. Прости, прощай. А Натаха с ней дружбу водила. Не разлей вода. Сестры прямо. Близнецы однояйцевые. Вот». «Это я знаю. Дальше что?» «Так гулящие они. Падшие женщины», — завел Сухоруков любимую песню. Федор еле сдержался, чтобы не треснуть хорошенько пенсионера по голове. «Дальше», — повторил он, мысленно выделяя пьяному Сухорукову и влюбленному Кепочкину только 15 минут. «Мужиков водили. Не дом, а бордель какой-то. Я уж куда только не жаловался. Дети же кругом. Молодое поколение подрастает на таких отвратительных примерах. Сейчас Наташка притихла. Тоже побаивается в расход пойти. Вы ей не верьте. Она изменница, самая натуральная. Хуже не бывает. Меня больше интересует Валентина», — сказал Федор, желая перейти к нужной теме. «Помоложе любите? Понимаю. Только она, небось, мертвая. С такими мужиками водилась. Ого-го. Противно, честное слово. Противно было смотреть». «С какими?» — перебил Федор. На правду рассчитывать не приходилось, но, возможно, из этого дурно пахнущего потока слов удастся выдернуть что-нибудь важное. «Какие, какие?» — запаниковал пенсионер. «Хм, разные?» Сухоруков попытался вспомнить хотя бы одного мужчину, крутящегося возле Валентины или Наташи. Он напрягся, беспокойно задергал носом и забубнил нечто нечленораздельное. «Запамятовал?» — усмехнулся Федор. Сознание пенсионера поплыло. Разволновавшись, он глотнул вина прямо из бутылки, вытер губы рукавом и сильно тряхнул головой. Мозги, получив такую взбучку, вновь заработали вечным двигателем. Перед глазами задрожал образ странного сантехника, совсем недавно чинившего кран у Натальи. Кандидатура вполне подходящая. И какая разница, к кому он там приходил и что делал? Последним Валькиным хахалем был рослый детина. Волосы темные, глаза карие, нос прямой. Федор потянулся за сигаретой. «Как зовут?» «Имя не знаю, но зажимались на каждом углу. У Вальки совсем крышу снесло. Думала, раз богатея подцепила, то все теперь можно. И это в 19 лет. Куда мы катимся? Что нас ждет? Разруха и нищета. Раньше как было? Встретится парень с девушкой, погуляют немного, исключительно держась за руки. Потом, значит, к родителям с поклоном. Мол, желаем жениться, а уж затем под венец и в кровать. Сейчас же сволочи прямо в подъезде норовят совокупиться, чтоб им удовольствие ни в жизнь не получать. Чувствуя, что разговор уходит в другую сторону, Федор перебил Сухорукова. «А с чего ты взял, что этот мужчина был богатеем?» «Я?» «Ты сказал, богатея подцепила. Часы он носит золотые. Я в подобных вещах разбираюсь. 30 лет в стоматологии проработал. Кем?» «Завхозом. Рабочий класс, понимать надо. Золото натуральное, без сомнений. Часы вроде и большие, но аккуратные. Я почему на них внимание обратил?» «Странные. В магазинах такие на прилавках не лежат. Я не видывал. Два красных камня огнем горят, а сверху корпус объемный». Мысленно потирая ручки, Сухоруков пустился в подробное описание. Не зря тогда хорошенько разглядел часики. Знал, придется о них вспомнить. Вон с каким интересом гость слушает. Глаза аж потемнели, пальцы в кулаки сжались. Федор не просто слушал. Он впитывал, втягивал с воздухом каждое слово Сухорукова. Такие часы действительно не могли лежать на прилавках магазинов, потому что были сделаны на заказ. А смастерил их Мотька Кашин по школьному прозвищу Барсук. И только один человек на свете мог их носить. Только один. Стало душно. Федор закинул голову назад и стиснул зубы. Вереницей потекли вопросы. А за ними следом ответы. Один за другим, один за другим. Бесконечный поток. Как же все просто. Как просто. «Когда ты видел его последний раз?» – спросил Федор. Икнув, Сухоруков ловко открыл бутылку с пивом и, сделав несколько глотков, посмотрел на гостя мутным взором. Выпитое вино сморило довольного собой пенсионера. Это был он. Сухоруков троекратно икнул, прилег на диван и продолжил свою заплетающуюся речь. И ведь что обидно, молодежь все это смотрит. Да, как его разруха и нищета. Совсем гады потеряли ее, эту, как ее, совесть. Раздался храп. Федор подошел к Сухорукову и пару раз тряхнул его вялое тело. Тот лишь хрюкнул в ответ, чавкнул и пустил слюну. Беседу можно было считать законченной. Не дожидаясь лифта, Федор бросился наверх, перешагивая через ступеньки. Картина в квартире Наташи не изменилась. Два голубя сидели друг напротив друга, лучась счастьем. «Наташа, у Валентины был друг?» «Нет», — ответила она, не сразу сообразив, о чем речь. — «Я говорила». — «Высокий парень, такого же роста, как и тот, что ее увез. Глаза карие». — «Да не было у нее никого», — пожала плечами Наташа, не понимая, почему Федор заговорил об этом. — «К тебе кто-нибудь приходил, спрашивал про Валентину? Подумай хорошо, вспомни. С кем ты разговаривала про свою подругу после ее исчезновения?» — «С соседкой». Наташа вдруг почувствовала некоторое волнение. Ей самой показалось, будто от нее ускользает нечто важное. Она сморщила нос и задумалась. «Нет, соседи и приятели меня не интересуют. Незнакомый человек. Темные волосы, нос прямой». В то, что у Валентины не было близкого друга, Федор верил. Но все же откуда в голове Сухорукова всплыл мужчина с часами? «Сантехник ко мне приходил! Сантехник!» Радостно выпалила Наталья. «Мы с ним немного поговорили про Вальку. Я ее каждый день жду, только о ней и думаю». «Ты вызывала сантехника, или он пришел по собственной инициативе?» «Сам пришел», — ответила Наташа, чувствуя себя неуютно. «У него на руке были странные часы?» «Не помню. Кажется, были желтые». «А что произошло?» заволновался Иннокентий Петрович. «Я могу помочь?» «Нам пора», – тихо ответил Федор. Оказавшись в машине, он открыл бардачок и достал фотографию Валентины. Угловатая девочка с длинными светлыми волосами. «Как я мог не узнать тебя? Как мог?» – выдохнул Федор, качая головой. «Дурак! Дурак! Совсем в тайге одичал!» Он видел Вальку другой. Короткая стрижка, шоколадные волосы, опухшая, поцарапанная щека, синяк под глазом, рана на подбородке, в глазах испуг. Другая и такая же одновременно. Она сказала, что ее зовут Марина. Била его сумкой, испугалась лягушку, забравшуюся под брючину, потеряла сознание, а потом, убегая, упала, поранив колено. Валентина Баталова. Жива и здорова, и никто ее взаперти не держит. «А я что, не в вашем вкусе?» «Не в моем. Малолетняя и ненормальная». «Неправда, я не такая. Если хочешь, я остановлю машину. Ты докажешь мне обратное, и я, возможно, вновь почувствую к тебе влечение». «Нет». «Тогда какая ты?» «Малолетняя и ненормальная». Федор улыбнулся и убрал фотографию. Вспоминал ли он о Валентине с тех пор? Вспоминал, но редко. Это казалось его прежней жизни, а прошлое он гнал от себя прочь. «Федор, прошу тебя, объясни, что стряслось!» Вновь поинтересовался Иннокентий Петрович. «Ты когда-нибудь искал то, что у тебя все время лежало под носом?» «Подобное со мной случается очень часто», — кивнул Кепочкин. «Вот и сегодня. Я встретил Наташу. Искал ее всю жизнь. А ведь мы живем совсем рядом. Полчаса на метро». Федор вновь улыбнулся. «Да, наверное, все и всегда случается именно так. Судьба. Уходишь, убегаешь, отворачиваешься, петляешь лесом и все равно наталкиваешься лбом на нужную дверь. А потом стоишь и думаешь, открыть или нет. Что ж, пора возвращаться из тайги. Вот теперь пора». Ольга Кравченко прибыла в Москву 2,5 месяца назад. Обратно в Париж не возвращалась. Именно поэтому я не смог отыскать ее сразу. Раньше Ольга прилетала максимум на 1,5 недели. Вот я большой период и не охватывал. Сергей положил ногу на ногу и посмотрел сначала на Казакова, а затем на Вальку. Сдержанно улыбаясь, он ждал ответной реакции, и та не заставила себя долго ждать. «Как ты узнал?» – быстро спросил Юрий Яковлевич. «Ну, у меня есть друзья», – загадочно ответил Сергей. «Помогли». «Значит, уже точно? Ольга в Москве?» – выдохнула Валька и откинулась на спинку кресла. «Не думала, что это меня так разволнует». «Но где она живет?» «Неужели ты и это выяснил?» Юрий Яковлевич вопросительно поднял правую бровь, над которой тут же образовалось 2 короткие морщины. Выдержав паузу, Сергей спокойно ответил. «Дом отдыха, Гренни Люкс, номер 205. Между прочим, находится не так далеко от нас, 40-45 км. 2,5 месяца неуловимая Ольга прожила именно там». «Молодец, Сережа!» – похвалил Казаков и перевел взгляд на Вальку. «Считай, что все твои проблемы улажены. Чуть позже я встречусь с Ольгой, мы поговорим, обсудим сложившуюся ситуацию, если в этом появится необходимость. Пока информации мало. Мне кажется странным, что Ольга многие годы снимала номер в гостинице «Славянская», а теперь проживает совсем в другом месте, да еще и длительное время. Хотя... Может, на природе ей приятнее?» Чуть позже Валька заерзала в кресле, борясь с любопытством и нетерпением. Они стоят на пороге разгадки. Так зачем откладывать встречу? Нужно прямо сейчас ехать и разговаривать. Вдруг Ольга соберет чемоданы и вернется в Париж. Мало ли, какие у нее дела и планы. А если она прилетела не одна? Сыном или дочерью? Легкий озноб пробежал по телу. И на несколько секунд Валька задержала дыхание, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Я тоже хочу увидеться с Ольгой», — сказала она и добавила. «Зачем тянуть? Давайте встретимся с ней сегодня». Казаков, улыбнувшись, покачал головой. «Я нисколько не сомневался, что мне придется умерить твой пыл. Ну, во-первых, его голос стал суше и строже. На данном этапе тебе стоит опасаться этой женщины. Возможно, Ольга умна, хитра и даже коварна. Умеет располагать к себе людей, внешне вызывает доверие и при этом преследует свои цели. Валентина, ты еще молода, неопытна. Тебя легко обмануть». Человек говорит: «Я хороший, я готов разделить с тобой все». Но в этот момент думает: «Я возьму все себе, и никто даже не заметит. А во-вторых, сегодня я очень занят. К сожалению, у меня 3 договоренности и совещания. Наверное, ночевать я буду в Москве». «Устал». Юрий Яковлевич провел ладонью по лицу. «Но обещаю, завтра утром я свяжусь с Ольгой, и дело сдвинется с мертвой точки». Валька согласно кивнула. Улыбнулась и невинно спросила: «А могу я посмотреть на этот дом отдыха? Издалека? Сергей меня отвезет. Пожалуйста, пожалуйста! Обещаю не выходить из машины, честное слово, не выйду». «Хорошо», – мягко ответил Казаков. «На поездку даю согласие. И прогуляться тоже разрешаю. Но прошу, будь рядом с Сергеем. Потерпи. До решения этого вопроса осталось совсем немного». Откладывать поездку Валька не собиралась. Потому, покинув кабинет Юрия Яковлевича, сразу направилась в свою комнату, сменила бриджи на джинсы и немного накрасилась. 40 километров рядом с Сергеем. Они могут поговорить об Ольге или поболтать о пустяках. Время от времени он будет брать ее за руку и улыбаться. А еще надо где-нибудь остановиться и хорошенько нацеловаться. Валька развеселилась и в который раз вспомнила, как отправилась с Наташкой за босоножками. Сергей позвонил ей, протянул приглашение Казакова, а затем против воли усадил в машину и сам сел за руль. Если бы Валька тогда знала, какой он замечательный, то уж не стала бы падать в обморок, как изнеженная барышня, увидевшая на столе таракана. Да, она почти потеряла сознание в машине и потом приходила в себя. «Или я, или есть изнеженная барышня?» Усмехнулась Валька, первый раз подумав о том, что в принципе склонна к обморокам от страха. С Федором, например. Дурацкая лягушка залезла под брючину, и хлоп, в глазах темно. А раньше сознание не теряла, но раньше не было для этого причин. Ну и пусть, какая разница? Счастье есть? «Счастье есть», – тихо произнесла Валька. И, услышав стук, привычно крикнула: «Заходи!» «Едем?» – спросил Сергей, распахнув дверь. «Да», – ответила она, представляя, как пробирается в дом отдыха, крадется по коридору и заглядывает в каждую дверь, вздрагивая при малейшем шорохе. «Ах да, Ольга в 205 номере. Не нужно ее искать, красться и куда-то заглядывать. Но я бы и не стала, раз обещала Казакову. А то опять получится, как со странным Федором. Наука на всю жизнь». «Что-то ты больно хитро улыбаешься». Сергей подошел ближе и замер, глядя на Вальку. В его карих глазах плясали искорки смеха. И это так нравилось. «Иди ко мне». Он привлек ее к себе и поцеловал сначала в макушку, затем в висок, а потом долго-долго в губы. Валька положила руки на плечи Сергея, коснулась пальцами его шеи, подумала, что кожа у него горячая, и продолжила отвечать на поцелуй. В душе наконец-то появилась та самая уверенность, которую Валька ждала. Да, она скоро вернется домой, но Сергей ее не отпустит, не бросит. Он будет рядом. «Всегда скучаю по тебе», — шепнул он Вальке в ухо, заглянул в глаза и погладил по спине. «Через 2 дня у Казакова опять командировка. Кажется, на сутки. Я приеду к тебе. Знаешь, что я хочу сказать? Я никогда не любил командировки Юрия Яковлевича так, как сейчас». Сергей улыбнулся, нежно, ласково, и Валька шумно вздохнула от переизбытка чувств. Наверное, он останется на ночь. Он же сейчас ей об этом сказал? «Я теперь тоже буду любить командировки Юрия Яковлевича», ответила Валька и, желая скрыть навалившееся смущение, торопливо и ворчливо добавила. «Поехали скорее». Минут через 40 они уже вылезли из машины неподалеку от дома отдыха «Гренни Люкс». Двух мнений быть не могло. Ольга не нуждалась в средствах. Не каждому по карману провести хотя бы 3 дня в столь великолепном месте. А уж для того, чтобы прожить здесь 2,5 месяца, денег нужна куча. Валька огляделась и залюбовалась увиденной картиной. Небольшие опрятные корпуса утопали в зелени деревьев и ровно подстриженных кустов. Разнообразные клумбы и сочные газоны тянулись вдоль вымощенных различной плиткой дорожек. Цветы прекрасно чувствовали себя в саду и соседствовали с изумрудными фонтанами, наполняющими воздух прохладой. Каждая скамеечка казалась произведением искусства и манила к себе. «Присядь на меня, отдохни». Аромат цветов не был резким. Наоборот, своим тонким звучанием дополнял палитру красоты и уюта. «Это дорогое место», — сказала Валька, поворачиваясь к Сергею. «Да. Кстати, есть люди, постоянно живущие в долг. А потом наступает день, когда кредиторы прижимают к стенке и...» «Что и?» «Человек начинает суетиться и совершает опрометчивые поступки. Но вряд ли это тот случай. У Ольги может быть обеспеченный поклонник». Сергей пожал плечами, вынул сигарету из пачки и закурил. «Понятно», – протянула в ответ Валька.